Ужотка покажу праведникам сладчайшим, как на хворости жарится. Ох, кабы лес тут был красный, как на каме, учудил бы огневища. И тут же передумал. К чему огонь? Не слишком ли почтенный будет смерть на огне для апостолов-отступников, тем паче для Калистрата с Юсковыми? Не огнем щипцами терзать надо, по два раза резать языки, как и они резали в Соловках, пальцы ломать, чтоб хрустели, иглы загонять под ногти, ребра ломать, чтоб трещали. Еще бы какую казнь придумать. Но где же Макей? Или к Ларивону пошел, чтоб сейчас же поднять верижников? Хвально то, хвально, переминался с ноги на ногу Филарет, поджидая Макея с Ларивоном и с верижниками. Пусть Калистрат отобрал ружья у верижников и отдал посконникам, тем злее верижники. Они с топорами, с жердями побьют посконников. А сыновья-то какие у батюшки Филарета, богатыри? Просковьюшка народила только двух казачат, но зато на диво всему Поморью, особенно Макей в силе, равных нет. Минуты ожидания тянутся муторно долго, как тропа в неведомое, будто течение времени остановилось. «Где же они, сыны мои отрадные? Горлом бы надо подымать всех верижников, святого повергли. Вопить надо, вопить, если бы не цепь. Он бы сейчас и мертвых поднял на всеношные судные моленья. И вот, подобно буре или черному вихрю, ворвался в избу Макей. Голова под потолок. Без войлочного котелка, кудрявая, мокрая, синие глаза вытаращены, дикие. Кожаные штаны, натертые от долгой езды в седле, вздулись пузырями на коленях. Ворот холщовой рубахи разорван от столбика до пупа. Богатырская грудь вздымается, как кузнечный мех. Из вытаращенных глаз будто льдом брызнуло на старца, и он попятился к лежанке. Только тут увидел Ларивона, перепуганного, притаившегося возле распахнутой двери. Звякнула цепь, Филарет и сам вздрогнул от этого звука. Макей уставился на цепи, будто стал ниже ростом. «Гляди, гляди, Макеюшка!» — гремел цепью отец. «Повязали меня, еретики, собаки, грязь!» «Убивец!» — грохнул сын, потрясая пудовыми кулаками. «Убивец! Сына моего веденейку удушил! А, убивец!» Филарет повалился на колени. «Кабы ты!» «Не батюшка мой, кабы ты!» Макей рванул половину разорванной рубахи, обнаружив волосатую грудь. «Убивец!» Филарет съежился, трясся белой головой, бормотал молитву. «Вера твоя, сатанинская! Как ты удушил веденейку, сказывай! Сказывай, мучитель, сатано треклятая, сказывай!» Иисусе Христе, бормотал Филарет, размашисто и быстро накладывая кресты. Макей глянул на иконы, на три свечи на божнице, потом на отца и опять на иконы, и вдруг рванулся в передний угол, сорвал большущего спасителя одним махом о стол, икона в куски разлетелась, и столешня проломилась. «Иисус твой милостивый, и ты с Иисусом убийцей, кровопивцей, убивцей!» — орал Макей во все горло, хватая икону за иконой и разбивая о стену так, что щепы брызгали. Ларион, неистово крестясь, подхватился и кинулся бежать. «Убивцы, убивцы! Нету Бога, нету! Не верю!» — еще раз выкрикнул Макей и, потрясая кулаками, пошел из избы. Ударился головой о верхний косяк, выпрямился, схватил продольный косяк, вырвал его и тогда, уже пригнув голову, ушел. Возле избы не оказалось ни одного караульщика, все разбежались и в становище ни души. Подохли все или как? Постоял, подумал, остывая на воздухе. Ах, да! Ларион сказывал, что Ефимию апостолы пытали огнем, как еретичку, потом назвали праведницей после того, как удавили веденейку, и что Ефимия теперь лежит в избе Третьяка, а возле нее беглый каторжник барин какой-то, Лопарев.